Он запретил нам что-либо предпринимать до тех пор, пока мы его не увидим. Значит, миссис Синклер вызвали в ярд. Должно быть, это работа ГМ. Он расчистил нам путь. — Ну зачем вы так по-дурацки соврали, будто вас тоже вызывают на допрос? Надеюсь, ваша мать не станет звонить в ярд и проверять, хотя, судя по ее лицу, она вполне на такое способна. — Так романтичнее. Марша бросила на него странный взгляд. — Да перестаньте меня поучать. Во всяком случае, не сегодня. Мама любит все проверять. Понимаете, почему отцу иногда хочется немного отвлечься? — Да. Вы готовы для... — Вполне. — И, по-моему, у меня есть кое-что, что вас удивит. На лице Марши Сандерс прочитал полное доверие, отчего его грудь невольно подалась вперед, а голова чуточку закружилась. Перед тем, как уйти из дома, он подкрепился для храбрости спиртным. Однако сейчас его состояние объяснялось вовсе не допингом из бутылки. Когда они вышли из такси в нескольких кварталах от Чейни-Уок, ему стало еще лучше. В доме миссис Синклер было темно. Сандра заметил, что и в окнах соседних домов не горит свет. Ее жилище больше, чем когда-либо, особенно при свете дальнего уличного фонаря, напоминало кукольный домик. Зеленая дверь выделялась на фоне игрушечных кирпичиков, медный молоток сиял. Из палисадника нежно пахло цветами и травой. Бледная луна над Челси, над рекой, добавляла происходящему неестественности. Двое заговорщиков медленно прошли вдоль низкой кирпичной стены и нырнули в зеленые ворота, за которыми находился садик миссис Синклер. В голове Сандерса крутилась фраза из некогда прочитанного трактата. «В нашей стране, — нашептывал автор, — тратятся огромные силы и суммы на замки, запоры, засовы, цепи. Входные двери превращаются, по сути, в баррикады. Ни один нормальный взломщик даже не подумает вторгаться в дом через парадный ход. Там слишком людно, дверь хорошо защищена, через парадные входят обычные люди. Нет, взломщик предпочитает слуховое окошко или дверь черного хода». «Заходим», — прошептал Сандерс. «Вы готовы?» Марша вздохнула и вдруг отпрянула. «Брррр, а это что еще такое? Что у вас с руками?» «Я в резиновых перчатках». «Сейчас же снимите. Они просто отвратительные. Я не собираюсь натягивать их на вас. Шш! Еще б вы собирались. Сумасшедшие, что вы делаете? Уберите. Это пока действует мне на нервы. Фу, как воняет резиной. О, Господи, что там у вас?» «Хорошенькое дело», — подумал Сандерс. «Убираю. Шш!» — прошипел он. «Всего-навсего. Мушиная липучка. Мушиная липучка. Джон Сандерс, вы что, с ума са...» И тут липучка дала себя знать. Сандерс с трудом отодрал ее от себя и потянулся к дверной ручке. И в ту же секунду за воротами возникла массивная фигура полицейского. Было бы преувеличением сказать, что сердце Сандерса ушло в пятки, но оно действительно ухнуло куда-то вниз. Уж слишком неожиданно возник служитель закона в палисаднике, миссис Синклер. Он был высокого роста, плотный, с короткими усиками. Свет уличного фонаря добавлял ему внушительности. Каким-то образом Сандерсу удалось сохранить голову на плечах. «Добрый вечер, констебль!» — услышал он свой собственный спокойный голос. Липучка к этому времени уже покоилась в кармане. «Добрый, сэр!» — решительно, но добродушно отозвался полицейский. «Кто живет в этом доме?» Наступило решающее мгновение, которое определяло ход всей ночи. Сандерс понимал, что если сейчас проиграет, приключение кончится, не начавшись. И он решил рискнуть, чтобы не потерпеть поражение в первом же бою. — Вы недавно в нашем квартале, верно, констебль? — Да, сэр, меня перевели сюда на прошлой неделе. — Так я и думал, — заявил лгун-любитель, доставая из кармана ключ. — Здесь живу я, вернее, мы с женой. А в чем дело? Он пропустил Маршу вперед, нарочно держа ключ на виду. Если констебль захочет посмотреть, как они входят в дом, они пропали. Ключ был от здания Института токсикологии имени Гарриса. Полицейский отдал ему честь. — Рад слышать, сэр. Пожалуйста, осмотрите все внимательно, где здесь шляется подозрительный субъект. — Подозрительный субъект? — Да, сэр, боюсь, с ним придется трудно. Толстый, здоровенный, малый, с лысым черепом. Он швырнул меня цветочным горшком.